Дверь в зал ясновидящей тихо приотворилась. Насуада вся напряглась, пытаясь разглядеть сквозь пелену слез, кто к ней приближается теперь. Оказалось, что это Мурток. Он смотрел на нее, плотно сжав губы, и ноздри его гневно раздувались, а между бровей пролегла глубокая сердитая складка. Сперва Насуада решила, что сердится он на нее, но потом поняла. Его страшно тревожит ее состояние, и он, пожалуй, чуть ли не смертельно испуган тем, что Гальбаторикс сотворил с ее бедным телом. Сила его искреннего сочувствия удивила ее, хотя она давно уже поняла, что он относится к ней с явной приязнью. Почему же иначе он убедил Гальбаторикса оставить ее в живых? Но не подозревала, что до такой степени ему не безразлично. Она попыталась подбодрить его улыбкой, но, должно быть, улыбка у нее не очень-то получилась, потому что при виде ее улыбки Мурток стиснул зубы, и у него так и заходили желваки на щеках. Затем, явно стараясь сдерживаться, он сказал ей: «Постарайся не двигаться», и простер над нею руки, что-то шепча на древнем языке. Словно она может двигаться. Магия вскоре подействовала, и боль утихла, но не совсем. Насуада нахмурилась и вопросительно посмотрела на Муртага. «Прости, но больше я ничего не могу сделать», — сказал он. «Гальбаторикс, конечно, мог бы, а мне такое не под силу». «А как же твои элдунари?» — спросила она. «Они, наверное, могли бы тебе помочь?» Он покачал головой. «В моем распоряжении только элдунари молодых драконов, то есть они были молодыми, когда умерли их тела. И они довольно плохо разбираются в магии. Гальбаторикс их тогда почти ничему не учил. Прости». «А эти штуки все еще во мне?» «Нет, конечно же нет. Гальбаторикс сразу их удалил, как только ты сознание потеряла». Насуаде сразу же стало значительно легче. «Почему же тогда боль не проходит? Даже твое заклинание не помогло». Она очень старалась, чтобы это не прозвучало как обвинение, но все же не сумела сдержать себя, и Мурток, заметив в ее голосе легкое раздражение, поморщился. «Я и сам не знаю, почему она не помогает», — сказал он. «Должно было помочь. Видимо, эта тварь, кем бы она ни была, просто не соответствует законам нашей природы». «А ты знаешь, откуда она взялась?» «Нет. Я сам только сегодня впервые ее увидел, когда Гальбаторикс ее из своих личных покоев вынес». Боль все-таки была еще очень сильной. И Насуада на мгновение зажмурилась, а потом попросила: «Помоги мне встать!» «А ты...» «Пожалуйста, помоги мне встать!» Мурток без лишних слов снял с нее кандалы и помог подняться. Некоторое время она постояла, чуть покачиваясь, возле своего каменного ложа, пережидая приступ головокружения. «Вот, возьми». Он подал ей свой плащ, и она с благодарностью его приняла и тут же в него завернулась. Ею руководили самые разнообразные чувства. И чувство скромности, и желание согреться, и ужас, которые вызывали в ее душе следы от ожогов, и особенно эти наполненные кровью бороздки в ее плоти. Прихрамывая, ибо проклятые многоножки посетили и подошвы ее ног, Насуада добрела до стены и по ней медленно опустилась на пол. Мурток сел с нею рядом, и некоторое время оба молчали, глядя прямо перед собой на противоположную стену. А потом Насуада, сама не зная почему, вдруг расплакалась. Через несколько минут она почувствовала, что Мурток тронул ее за плечо, и резко отстранилась. А что она могла с собой поделать? В конце концов, именно он за эти несколько дней причинил ей столько боли, сколько она за всю свою жизнь не испытала. Даже понимая, что он делал это не по своей воле, она не могла забыть, что это он сжег ее каленым железом. И все же, заметив, как больно ужалила Муртага ее неприязненная реакция, она не выдержала. Коснулась его руки, словно извиняясь. И он в ответ ласково пожал ее пальцы. А потом вдруг обнял ее за плечи и притянул к себе. Она хотела было вырваться, но потом, смирившись, прижалась к нему и, положив голову ему на грудь, продолжала плакать. Ее тихие рыдания гулким эхом отзывались в пустой комнате. Через несколько минут Мурток шевельнулся и сказал: «Я найду способ освободить тебя. Пока ты не принесла Гальбаториксу клятву верности, у меня еще есть шанс выкрасть тебя из Рубаэна». Насуада изумленно на него посмотрела и поняла, что он действительно собирается это сделать. «Но как?» – прошептала она. «Понятия не имею». Он пожал плечами и грустно усмехнулся. «И все же я это сделаю, чего бы мне это ни стоило. Но и ты должна мне пообещать, что не сдашься. По крайней мере, до тех пор, пока я не попытаюсь тебя отсюда вытащить. Договорились?» «Но я вряд ли смогу снова вынести это. Если он снова это принесет и посадит на меня, я скажу ему все, что он захочет, и принесу любую клятву». «Этого ты можешь больше не опасаться. Гальбаторикс больше не собирается использовать ту мерзкую личинку». «А что же он собирается использовать?» Мурток помолчал, потом все же сказал: «По-моему, он хочет попробовать манипулировать твоим зрительным восприятием, а также твоим слухом, вкусом и прочими органами чувств. Если этого будет мало, он атакует твой разум. И в таком случае ты наверняка не сможешь долго ему сопротивляться. Да и вообще не сможешь. Никто и никогда этого не мог. Но пока что до этого еще не дошло, и я уверен, что сумею тебя спасти. Ты только не сдавайся. Продержись еще несколько дней. Да, хотя бы несколько дней». «Как же я смогу продержаться, если сама себе теперь не доверяю?» «Есть одно ощущение или чувство, которого Гальбаторикс не изменить, ни исказить не в силах». Мурток повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Ты позволишь мне проникнуть в твое сознание? Обещаю, что не стану читать твои мысли. Я лишь хочу, чтобы ты поняла, что именно чувствую я сам. По-настоящему, в глубине души. Чтобы ты смогла узнать мою душу потом. Чтобы ты смогла узнать меня самого. Это, возможно, понадобится нам обоим». Насуада колебалась. Она понимала, что это поворотный момент в ее судьбе. Либо она согласится ему довериться, либо откажется. И тогда, возможно, потеряет свой последний шанс на спасение и будет вынуждена стать рабыней Гальбаторикса. Однако она всегда опасалась чьих бы то ни было проникновений в ее душу и никому этого не позволяла. А что если Мурток попытается убаюкать ее сознание и убедит ее снять оборону? Или, может, он просто надеется выудить нужные ему сведения, шаря в ее мыслях? Но потом она подумала: а зачем Гальбаториксу прибегать к подобным хитростям? Он все это с легкостью может проделать и сам. Мурток прав. А я вряд ли не смогу долго сопротивляться Гальбаториксу. Если я приму предложение Муртога, это, возможно, станет моим приговором. Но если я откажусь, тогда мой смертный приговор неизбежен. Гальбаторикс в любом случае сломит меня. Это всего лишь вопрос времени. Поступай, как считаешь нужным, сказала она Муртогу. Тот кивнул и прикрыл глаза веками. Анасуада принялась вспоминать про себя кусок одной поэмы, который всегда повторяла, желая скрыть свои истинные мысли или защитить свое сознание от чьего-то вторжения. Она сосредоточенно повторяла эти строки, готовясь в случае чего оказать Муртогу решительный отпор, и очень старалась не думать ни об одной из тех тайн, хранить которые было ее священным долгом. Жил в Альхариме человек желтоглазый. Меня он учил: слухи – это проказа. Слухи – демоны тьмы. Они губят умы. Ты не слушай тех демонов, детка. Вот и будешь ты ночью спать крепко. Когда Мурток коснулся ее сознания, Насуада вздрогнула, замерла. И снова, еще быстрее, начала повторять знакомый стишок. К ее удивлению, мысли Муртога показались ей странно знакомыми. Его сознание удивительно напоминало ей сознание... Нет, нет, она не должна вспоминать об этом человеке. И все же сходство было поразительным, как, впрочем, и отличие. И самое яркое из этих отличий – гнев, который, казалось, лежал в основе характера Муртага, как некое холодное черное сердце, зажатое в кулак, неподвижное, но порождающее такое количество ненависти и гнева, что эти чувства, растекаясь по венам, змеями опутывали его душу и разум. И все же его тревога, его искренняя забота о Насуаде сияли ярче этого гнева. И это ее окончательно убедило. Невероятно трудно, почти невозможно притвориться, лицемерить, показывая кому-то свое внутреннее «я». И Насуаде не верилось, что Муртаг способен так ее обманывать. Как и обещал, он не предпринял ни единой попытки проникнуть в ее мысли или в ее воспоминания. И уже через несколько секунд прервал их мысленную связь, вновь оставив ее наедине с собственными мыслями. Открыв глаза, он посмотрел на нее и сказал: «Ну вот, теперь-то ты, наверное, сможешь меня узнать, если я вновь проникну в твои мысли». Она молча кивнула. «Это хорошо. Гальбаторикс способен на многое, но даже он не умеет имитировать чужое сознание. Я попытаюсь предупредить тебя до того, как он предпримет попытку изменить твое восприятие реальности. И мысленно свяжусь с тобой, как только он эти попытки прекратит. Таким образом, ему не удастся окончательно тебя запутать, и ты, надеюсь, все же сумеешь отличить реальное от вымышленного». «Спасибо тебе». Насуада попыталась вложить в эту короткую фразу всю силу своей благодарности. «К счастью, немного времени в запасе у нас пока есть», — сказал Муртаг. «Вардены отсюда всего в 3 днях пути, а с севера к Урубаэну быстро приближаются эльфы. Гальбаторикс сейчас наблюдает за подготовкой к обороне столицы, а потом будет обсуждать различные стратегические планы с лордом Барстом, командующим столичного войска». Насуада нахмурилась. Она много слышала о лорде Барсте. Он пользовался поистине устрашающей репутацией среди придворных Гальбаторикса, хотя все считали, что ум у него весьма острый. Однако он был на редкость кровожаден и жесток. Тех, кто имел глупость ему противиться, он без малейших сожалений попросту стирал в порошок. «А почему во главе войска стоишь не ты?» – спросила она. «На мой счет, у Гальбаторикса иные планы. Вот только со мной он ими пока что не делится. Долго он будет занят на подготовительных работах? Весь сегодняшний день и весь завтрашний. И ты думаешь, что успеешь спасти меня до его возвращения?» «Не знаю. Возможно, и не успею». Они помолчали. Затем Муртаг сказал: «Знаешь, я бы хотел задать тебе один вопрос. Зачем ты убила этих людей? Ведь ты же понимала, что выбраться из цитадели не сможешь. Неужели только для того, чтобы насолить Гальбаториксу?» «Он так и сказал». Насуада вздохнула и, оттолкнувшись от груди Муртага, села прямо. Он с некоторой неохотой убрал с ее плеча руку, и она, шмыгнув напоследок носом, посмотрела ему прямо в глаза. «Не могла же я просто так лежать, как бревно, и позволять ему делать со мной все, что он захочет. Я должна была сопротивляться, драться. Я должна была показать ему, что он меня не сломил. Да, я действительно хотела причинить ему боль. Любым способом, каким только смогу». «Значит, тобой действительно руководила просто злоба?» «Отчасти. Ну и что?» Она ожидала от него презрения, возмущения или еще чего-то подобного. Однако он оценивающе посмотрел на нее, и губы его изогнулись в понимающей усмешке. «Ну что ж, тогда я вынужден признать, что это была отличная работа», — сказал он. Она не сразу, но все же улыбнулась в ответ и пояснила: «И потом, все-таки в глубине души, я надеялась, что у меня есть хоть какой-то шанс, и я смогу убежать». Муртаг фыркнул: «Ну да, а драконы смогут начать травой питаться». «И все равно я должна была попытаться». «Да, я понимаю. Я бы сделал то же самое, если б мог. И пробовал, когда близнецы еще только притащили меня сюда». «А потом? А теперь?» «Не, теперь не могу. Но даже если б мог, какова была бы цель моего освобождения?» На это у Насуады ответа не было. Они помолчали. Потом она попросила. «Муртак, если ты не сможешь освободить меня, тогда пообещай, что поможешь мне спастись иным способом, хорошо? Я бы не стала просить тебя, не стала бы взваливать тебе на плечи столь тяжкое бремя, но твоя помощь может оказаться бесценной, особенно если у меня не будет возможности сделать это самостоятельно». Она сурово поджала губы, но он и не думал прерывать ее. «Что бы ни случилось, я не позволю себе стать игрушкой Гальбаторикса, его рабыней. Я пойду на все, лишь бы избежать подобной участи. Ты можешь это понять?» Он слегка кивнул. «Ты мне поможешь? Ты даешь мне слово?» Муртак потупился, сжимая кулаки. Дыхание его стало хриплым. «Да, я даю тебе слово», — выдохнул он. Муртак был не особенно разговорчив, однако Насуада вскоре сумела его разговорить, и они довольно долго болтали о всяких пустяках. Муртак рассказал ей, как он переделал седло для Торна, которое подарил ему Гальбаторикс. Этими усовершенствованиями он по праву гордился. Они позволяли ему гораздо быстрее вскакивать в седло и спрыгивать с него, а также без малейшего неудобства пользоваться в полете мечом. Анасуада рассказывала ему о лабиринте рыночных улиц Аберона, столице королевства Сурда, и о том, как в детстве частенько удирала от няньки, чтобы этот лабиринт исследовать. Ее любимцем был один торговец-кочевник по имени Хадаманара Нодачу Таганна, хотя он настоял, чтобы она называла его просто Таганна, как звали его в семье. Этот Таганна торговал всякими ножами и кинжалами, и с огромным удовольствием показывал ей свои товары, хотя она никогда ничего не покупала. Чем дольше они с Муртагом беседовали, тем легче и свободнее текла их беседа. Несмотря на весьма неприятные обстоятельства, Насуада обнаружила, что ей очень приятно с ним разговаривать. Он был умен, хорошо образован и обладал цепким умом и житейской смекалкой, что было особенно ценно в нынешнем ее весьма затруднительном положении. Муртагу, похоже, беседовать с нею было ничуть не менее приятно. И все же в какой-то момент оба поняли, что ведут себя глупо и беспечно, продолжая болтать о пустяках. Их вполне могли застать врасплох. И Насуада нехотя вернулась на свое каменное ложе, позволила Муртагу застегнуть ее оковы и прикрепить голову ремнем к проклятой серой плите. Когда он собрался уходить, она вдруг окликнула его. Он замер в дверях, потом обернулся и вопросительно посмотрел на нее. Насуада, собрав все свое мужество, все-таки задала вопрос, который давно вертелся у нее на языке. «Почему?» Ей казалось, он непременно должен понять, какой смысл она вкладывает в это слово. Почему именно ее? Почему он спасает именно ее? Почему хочет помочь ей бежать, рискуя всем на свете? Она, конечно, догадывалась, но все же хотела услышать его ответ. Мур так долго смотрел на нее, потом тихо, с трудом вымолвил: «Ты сама знаешь, почему».